Глава 42. «Я тебя прощаю». Я испуганно зажмурилась, на секунду поверив в то, что пуля предназначается мне. И лишь когда очутилась на полу, поняла, что совсем не дышала, но мое сердце продолжало стучать. Я с трудом открыла глаза и взглянула на мужчину, которого любила всем сердцем. Иллюзия рядом со мной рассеялась, а Кайл снова исчез. Глаза Лайана были обращены на то место, где только что стоял демон, и только потом он перевел взгляд на меня и грустно улыбнулся. «Я не знаю, что ты задумала, Эм Брукс, но действуй, пожалуйста, быстро». Лайан не успел договорить, потому что отлетел к полуразрушенному синему дивану так стремительно, что я вздрогнула. Перекошенные деревянные ножки от удара разъехались, и старинная мебель вместе с моим напарником оказалась лежащей на полу. «Кажется, кто-то уже наигрался с обликами». «Милая!» — Кайл подскочил к Эстре, поднимая ее на ноги. И в голубых глазах девушки отразился страх. Еще бы! Ведь Бейкер провел над ней ритуал, который, вероятно, провел и мой дедушка над Ви и ее родителями. Все, что он внушил Эстре, исчезло. Она не помнила этого демона, и теперь она испытывала лишь неподдельный ужас. Зато теперь стало понятно, почему Ви ничего не рассказала Лайну. Она не помнила об артефакте и не знала, кем на самом деле является ее брат, потому что мой дедушка лишил ее любых воспоминаний о нем, избавил ее от внушения Кайла. Сделал это заранее, потому что думал, что той ночью он убьет демона, вторую ипостась Кайла Сальтера, и сделал бы это, будь у него артефакт времени. Но теперь стала ясна истинная причина того, зачем ему так необходим этот артефакт. Боги. Вечная война богов и дьявола, которая должна была состояться здесь, на Земле. Часы нагрелись в моих руках так сильно, что мне пришлось отбросить их в сторону Лайана. На моей ладони остался ожог. Кайл смотрел на меня, сощурив глаза, и крепко обнимал свою демоницу. Он и бровью не повел, увидев, что я выбросила часы. «Боги не ответили тебе», — протянул он, улыбнувшись. «Ты слишком слаба?» «Держи», — прошипел Лайан, обращая к себе внимание Кайла, и бросил ему часы, которые демон словил на лету. Я с удивлением взглянула на своего напарника. «Зачем он сделал это? Неужели предал?» «Спасибо за подарок, Лайан. Я знал, что ты не сможешь без Ви». Крышка часов щелкнула и открылась в мужской ладони. Кайл перевел туда взгляд, и в глазах его отразился страх. «Мое секундное удовольствие». Сияние, вспыхнувшее совсем недавно, заставило зажмуриться и спрятать лицо в ладонях от страха ослепнуть. Теплый поток воздуха приятно прошелся по коже, словно забирая с собой весь ужас. И все прекратилось так же резко, как и началось. Я продолжала закрывать лицо ладонями, но, раздвинув пальцы, глянула туда, где мгновение назад стояли Кайл и Эстри, и увидела лишь одинокую испуганную девушку, которая со страхом взирала на золотые часы, лежащие на полу. «Где Кайл?» — спросила я севшим голосом. Эстри с ужасом показала на часы и немедленно секунды умчалась прочь из гостиной со слезами на глазах. Я посмотрела на Лайана. Он продолжал стоять у разбитого синего дивана и глядел на меня. Пристально, внимательно. Мне казалось, что он хочет мне что-то сказать или же услышать, но оба молчали, возможно, слишком долго. «Ты не хочешь отдать мне силы и стать законником?» — раздался голос Бейкера под окном. «И довольствоваться одной руной?» — фыркнула Эйвори. И было без труда понятно, что битва завершилась. Боги уничтожили не только Кайла, но и забрали остальных демонов, отправив их за своим предводителем. И теперь Бейкер предложил Грейду окончательно перейти на сторону добра. «Я убивал людей», — сознался Эйвори. «Я преступник. Я хочу сделать для министерства доклад. Пусть они решают твою судьбу». Раздался голос хранителя. За окном решалась судьба раскаявшегося чернокнижника, а мы продолжали с Лайном смотреть друг другу в глаза. И когда он двинулся к часам, сердце будто разорвалось на части. Дело было завершено. Я добилась своих целей, а он своих. Но теперь хладнокровный сыщик во мне уснул, и осталась лишь любящая женщина. И моя рука сама потянулась к оружию. «Лайн, отдай мне артефакт». Мой голос сорвался, а слезы сами хлынули из глаз. Рука, держащая направленный на него пистолет, дрогнула. Он поднял со стола артефакт времени и повернулся ко мне. «Мейлин, опусти оружие». «Отдай мне его, черт возьми!» — закричала громко, глотая слезы. «Я не могу тебе позволить. Не могу!» чёрных глазах отразилась жгучая боль, а губы дрогнули в грустной усмешке. Он сжимал в руке часы, а я следила за каждым его движением, словно ожидала удара. Смотрела на него и ненавидела себя. Презирала и была готова умереть только от одного его взгляда. Я рушила мечты человека, который стал для меня целым миром, лишала его крохотной надежды на счастье, к которому он стремился столько лет. Пыталась украсть чужого мужчину, той, которая обещала этого не делать. Рука с пистолетом плавно начала опускаться. Я понимала, что больше не могу бороться. Только не с ним. Я отбросила в сторону оружие и заплакала навзрыд. «Я не могу, Лайон, не могу!» — шептала надломленным голосом, глотая слезы. «Уходи, бери артефакты и уходи!» «Мейлин!» Он оказался возле меня, и мужские ладони обхватили мое лицо. Лайон заглянул в глаза, и встретились две бури, сотканные из боли, и у каждого из нас была своя боль. «Уходи, Лайон!» — прошептала, изучая каждую черточку любимого лица. «Слышишь?» Но он прижал меня к себе, и это стало последней каплей. Я рыдала у него на груди, понимая, что не могу забрать счастье у того, кого полюбила. Должна отпустить его, подарить ему этот крохотный шанс. Ведь теперь мы знали, как работает артефакт. Он отдаст его Бейкеру, и тот обратится за помощью к богам. Но какова будет цена за то, что Лайон нарушит равновесие, оставалось неизвестным. «Уходи, Лайон, прошу, я уеду. Дилижанс через несколько часов». Я стерла со своих щек слезы и набрала в легкие побольше воздуха, пытаясь взять себя в руки. «Прости меня». Его «прости» не просто резануло по сердцу, оно вырвало его из груди. И самое сложное было в тот момент — улыбнуться ему. Улыбнуться, когда внутри все выворачивает от боли расставания. Сдержать новый поток слез, чтобы казаться рассудительной и холодной. Промолчать, когда хочется столько сказать. Проклятая гордость. Его. Свою бы я могла послать к черту, если бы он сделал шаг навстречу, но ползать у него в ногах и выпрашивать любовь — это было подло и нечестно по отношению к тому, в чьем сердце нет места для настоящего и будущего. Там намертво поселилось прошлое. И, ко всему прочему, я же знала. Знала, что не имею на него никакого права. Но я не думала, что моя боль будет настолько сильной. Каждый его шаг оглушал и лишал возможности дышать. Лайон Уэйт уходил, а я ненавидела себя за то, что так и не сказала ему о том, что люблю его. Не призналась, потому что не хотела поселить в его сердце смятение и еще одно чувство вины. Он оставлял настоящее и возвращался к прошлому. «Прощаю», — тихо прошептала, глядя ему вслед. «Я тебя прощаю, а вот себя — нет».